Глава 11. Мне никогда еще не было так стыдно. Я истинный воин тьмы в одной рубашке на руках мужчины, тоже облаченного только в длинную рубаху. И он меня несет по коридору. Отдаю честь стражам. Они при виде этой картины даже глазом не моргнули. Только один из охранников вежливо предложил: «Вейлор Шайрен, позвольте, я помогу доставить леди до комнаты». «Сам справлюсь», — буркнул дракон. Я бы на его месте согласилась. Он хоть и держал меня крепко, но шел довольно неуверенно. Еще бы. Едва очухался, и тут я. Может, все-таки сама дойду? «Сама вы уже до таверны дотопали, где нас чуть всех не грохнули. Так что для моего спокойствия сам лично отнесу вас в комнату». «И вы дадите чепчик?» — грустно спросила я. «Именно», — твердо сказал дракон. «Я бы вам еще и цепи прописал, но чувствую, и они вас не удержат». Я виновато глаза опустила и всю остальную дорогу молчала. Так мы и вошли к Хейвену. Я на руках у будущего владыки. Там, под пристальными взглядами советника и драга, меня уложили на кровать и одеялком прикрыли. «Элкар, сегодня ты отвечаешь за Хейвена. Леди Эсми нужно прийти в себя. Я прикажу лекарям приготовить ей поддерживающие силы снадобье». Сказал это и вышел шатающейся походкой. А в комнате на несколько минут установилась тишина. Полная, от которой мне захотелось с головой под одеяло спрятаться. Хейвен и Элкар смотрели на меня очень вопрошающе. А потом советник поинтересовался. Что это было? «Его будущее владычество Вейлор Шайрен», натянув одеяло по самый подбородок, тихо пискнула я. «Это мы заметили», — Элкар присел рядом со мной. «Больше всего меня радует видеть будущего владыку живым. И хотя мне очень интересно, как вы смогли его исцелить, но еще больше меня гложет любопытство от увиденного. Ведь если зрение мне не изменило, он принес вас на руках». «Горячка у Вейлора», — прошипела я, теряя голос от стыда. «Видимо, еще не отошел. В голову больную стукнуло, что я не смогу сама дорогу назад в комнату найти». «Ага», — менторски подметил Элкар, — «стукнуло». «Уи-и-и!» — насмешливо протянул Хейвен, устроился на подушке поближе ко мне и ушки остренькие навострил в ожидании более подробных объяснений. «Даже не думайте!» — вспыхнула я до корней волос. «А мы и не думаем!» — расплылся в издевательской улыбке советник. «Мы сейчас такую любопытнейшую картину наблюдали! Лучше бы порадовались, что Вейлор жив и здоров!» — хмуро отозвалась я и одеяло еще сильнее натянуло по самый нос. «Жив он точно, но здоров ли?» — язвительно заметил Элкар. «Я впервые вижу, чтобы он леди на руках носил. Все, я дошла до предела собственного стыда. У меня уши пунцовые стали». «Это из вежливости», — попыталась хоть как-то оправдаться. «Вернее, благодарности. Я ему жизнь спасла и все такое». Элкар и Хейвен как-то многозначительно переглянулись. А я почувствовала себя полной дурой, которая несет невыносимую чушь. Советник еще ближе придвинулся ко мне и громким шепотом поинтересовался. «Подробности расскажете?» «Нет». Я разозлилась. Одеяло откинуло, села и... О, тьма! Как же я на самом деле устала! Легла обратно, натянула одеяло и глазки закрыла. «Уи!» — меня в плечо толкнул Хейвен, требуя подробностей спасения будущего владыки. «Я сплю!» — отозвалась холодно и демонстративно отвернулась. «Уи!» — пытался возмущаться Хейвен. Его перебил Элкар. «Идем, малыш, на прогулку. Эсме и правда нужно отдохнуть. Она нам потом все расскажет». «Ага, сейчас же расскажу. И про тьму, и про смрад, и про горький и жаркий поцелуй». Дверь тихо прикрылась, извещая, что советник с драгом ушли. Я осталась в комнате одна. В задумчивости смотрела в окно. Там вовсю светило солнце. Вероятно, уже скоро полдень. Редкие облака медленно плыли по небу, медленные и величественные. Я лежала, смотрела на них и... Нет, не думала, не могла. Все мое существо было сконцентрировано на чувствах, а вернее на одном — привкусе крови на губах, смешанном со вкусом губ будущего владыки. Механически я провела по ним пальцами. Странное ощущение, боль и сладость, жар от одного только воспоминания. Я порывисто села. Я Хасраши, им неведомы физиологические привязанности. А уж о желании к мужчине они вообще понятия не имеют. У Хасраши одна страсть — стать лучшим среди воинов тьмы. А лучшим можно стать, только доказав свою исключительность. И необходимо срочно и быстро позабыть о поцелуе. Тем более, что это было лишь шагом к спасению владыки, и не более. А чувство? Что чувство? Это не более, чем первый поцелуй, неожиданный. И потому врезался в память. Хотя и поцелуем-то его назвать нельзя. Ах, что за дурость у меня в голове! Думаю, как обычная барышня. Но все же... Снова коснулась губ пальцами и осторожно провела по ним. Прикрыла глаза, вспоминая. «Хрррр!» — донеслось от гардеробной. Я испуганно глаза открыла и руку от губ отдернула. Из-за двери гардеробной выглядывала Аракарна и так пошленько всеми тремя головами ухмылялась. «Только без предположений я спасала владыку, и это была необходимость!» «Хрррр!» — однозначно ответила тварь, будто сказала, «Кто бы сомневался!» Объясняться мне не хотелось, да и вспоминать не нужно. Запрещаю себе думать о неожиданном поцелуе. Не было его. Было действие, нацеленное на спасение. А то, что владыка сам меня потом целовал, это... Он же в бессознательном состоянии был. Навряд ли и помнит. Да и невесть кто и что в это время в его помутившемся сознании чудилось. Уж не няня Хасраши точно. Пора мне выбить дурь из головы. Я уверенно встала с кровати. Усталость и дурь лучше всего выбивать действиями. Хорошими физическими действиями. Прошла к шкафу и, распахнув его, вытащила первое попавшееся платье. Аракарна внимательно следила за мной. «Сиди на месте, и чтобы ни шагу из комнаты!» — приказала я ей, выходя. Прикрыла за собой дверь и направилась искать своего подопечного. Хейвен с Элкаром играли у фонтана. Я остановилась невдалеке на аллее с интересом, наблюдая за этими двоими. Дракон кидал мяч в подобие сооруженных из сетки ворот. Драк бежал за ним, а потом запускал обратно советнику. При этом вид его был крайне недовольным. Судя по всему, это был уже не первый пропущенный мяч. Я мельком взглянула на статую Эльны. Теперь уж я точно была уверена, статуя живая. На ее губах играла улыбка. Тонкая, едва различимая, но улыбка. Я точно знала, что в нашу последнюю встречу лицо матери Драга было... другим. «Ты пропустил мяч!» — весело выкрикнул Элкар. 5-1 в мою пользу!» «Уи!» — рассерженно отозвался Хейвен. Я подошла ближе. «Присоединюсь?» Драк с советником повернулись ко мне. «Почему вы не отдыхаете, леди Эсми?» Я вскинула голову. «Хасраши не нужен отдых. Пришли в себя и в дело. А я уже пришла в себя». И тут же улыбнулась. «Вай, Элкар, вам не кажется нечестным пользоваться своим опытом, чтобы обыграть ребенка? Вы сильнее и быстрее. Не лучше ли придумать игру, в которой вы будете наравне? Например, шахматы или...» Задумалась. «Карты». Дракон наигранно нахмурился. «Шахматы или карты?» «Ребенок, как вы изволили выразиться, если играть с ним в карты или шахматы, мухлюет, как прожженный шулер, так что игра в мяч для него самое то». «Уи-и-и!» — оскалился Драк, за мои ноги прячась. А я на него с сомнением посмотрела. «Ты мухлюешь!» «Уи!» — у Хейвена глаза стали огромными и предельно честными. Он на советника лапой указал и очень возмущенно произнес. «Уи-и-и!» — вроде как врет подлый завистник. Я несдержанно рассмеялась, смотря на уморительную мимику Драга. А я склонна ему верить. «И вот что тебе скажу, мой маленький друг». Не по чести для истинного будущего повелителя всех драконов мухлевать. Вот спросит, кто занимался воспитанием жуликоватого владыки, скажут. «Хасраши Эсминарей, не делай это так меня позорить!» Драк обиделся. Чистосердечно и очень выразительно. Я присела перед ним на колени и заговорщицки прошептала. «Но если уж мухлюешь, делай это так, чтобы никто не заметил. Я тебя научу!» «Ага!» Склонился над нами и хитро воскликнул Элкар. «Так вы банда, я так и знал! Ну, держитесь! Может, в карты вы меня и обыграете, но еще посмотрим, как вы отстоите вашу территорию в мяч. На исходную становись!» Мы с Хейвеном подскочили и кинулись к воротам. Следующие полчаса над аллеей слышался наш смех и возбужденные голоса. «Держи его! Хейвен, заходи слева!» «А применять магию, Вай, Элкар, нечестно!» «Что значит один против двоих?» «Вы взрослый дракон, а мы всего лишь девушка и ребенок». «А вот не надо про то, что я Хасраши. Бей, бей, Хейвен! А-а-а, гол!» В какой-то момент, когда я бежала, направляя мяч к воротам советника, краем глаза уловила некое движение. На бегу сконцентрировалась. Точно. В тени деревьев стояла высокая фигура. И мне не нужно было напрягать зрение, чтобы узнать в ней внимательно наблюдающего за нами будущего владыку. Он что-то мял в руках и не подходил к нам, а только смотрел. «Пусть смотрит», — подумала я. Но невольно отвлеклась, и холодный ветерок, явно призванный Элкаром, снес мяч из-под моего удара. «Снова магия! Это нечестно!» — завопила в погоне за наглым ветерком, тащившим мяч в наши ворота. «Двое на две вполне честно!» — донеслось до меня наглое от Элкара. «Вот же драконище! Хейвен, держи оборону!» «Тьма!» — призвала, зная, что поступать так против правил, однако. Элкар первый начал. Мяч почти влетел в ворота, но не попал в них. Был проглочен мягкой тенью дерева и выброшен аккурат рядом со стойкой. «А, Мазила! Ваша магия, Вай Элкар, Мазила!» — заорала я. «Не может быть!» — искренне удивился дракон. «Вы жульничаете! Не знаю как, но вы, леди, жульничаете!» «Да ну! Не может быть!» — я глазками честно-честно заморгала. «Я же Хасраши, а они никогда не жульничают!» «Вы еще и врете!» — наигранно обиженно кричал Элкар. «Я изобличаю вас. Вы, Эсминарей, редкостный жулик и врунишка. Как вы могли такое обо мне подумать?» Я очаровательно улыбнулась. «Ладно, Хасраши, я не лучший. Но я же еще и леди. А леди не врут. Платье поправила и ресничками. Хлоп-хлоп!» Элкар на меня посмотрел, хитро сузив глаза. «Ну что ж, леди», — голос такой еловый, — «еще раунд!» А потом мы сидели, тяжело дышавшие и возбужденные матчем в беседке. Мы с Хейвином и Тьмой, конечно, выиграли. Куда там против нас Элкару с его ледяной, а я теперь точно знаю, знала, что у него именно ледяная магией. Нас обдувал остужающий кожу прохладный ветерок, тот самый, что играл за советника. «Нужно будет завтра повторить», — улыбнулась я, подмигивая Хейвину. Ветерок тут же перестал нас обдувать, а лицо советника стало серьезным. «Завтра невозможно, леди Эсми. Слава богам, владыка пришел в себя, и, я так понимаю, все пойдет по намеченному плану. То есть завтра будет подготовка к одному из важнейших событий нашей империи, к вступлению владыки в его права». «Подготовка?» «Да, вы же не думали, что народ просто известят, что Вейлор стал владыкой? Нет! Будет коронация, посвящение и праздник». «Посвящение?» «Некий ритуал, когда будущий владыка приносит клятву верности своему народу перед ликом высшей магической силы. Именно она в будущем станет защищать драконов всех сословий». Я с непониманием смотрела на советника. «Видите ли, в чем дело?» — начал говорить он. «Каждый раз, когда приходит новый владыка, приходит и новая магия». «Не поняла». «Я объясню. В каждом из драконов есть магия. Мы как бы сотканы из нее. Темное, светлое. Принимая престол, дракон восходит на него, и его магия тоже. Она становится как бы вершителем всей магии, которая будет на протяжении правления этого владыки. Потому как высшие силы, назовем их так, благословляют не только самого владыку, но и его магическую составляющую, наделяя ту несопоставимой силой. То есть, если придет дракон с магией огня, то... На протяжении всего его властвования эта магия света станет самой сильнейшей в империи и среди драконов. И даже те, кто ею не пользуются, ощутят в себе ее наличие. Так как при проведении ритуала капля этого пламени разойдется по всем магическим узам драконов. Я в задумчивости смотрел на Элкара. Хейвен уже посапывал на моих коленях. «А к какой магии относится род Шайрена?» Элкар продолжил посвящать меня в ритуальные дела драконов. «Последние несколько тысячелетий главенствовал холод, и все мы, драконы, пока относим себя к немножко ледяным. А сам Шайрен, он какой магией обладает?» Советник хотел было ответить, но наш разговор был нагло перебит строгим. «Хм!» Элкар тут же поднялся, вежливо преклонил голову перед подошедшим к нам Шайреном. «Ступайте, Элкар!» Советник бросил на меня напряженный взгляд, кивнул и направился из беседки. «Я вам чепчик принес», — сухо произнес будущий владыка, протягивая мне опостывший головной убор. Теперь понятно, что он теребил в руках. Я чепчик взяла, на голову нахлобучила. Дракон посмотрел на меня с каким-то сомнением и уверенно приблизился. Я замерла. А владыка, как ни в чем не бывало, чепчик снял, поправил мне взбитые после гонки с мечом волосы и снова нахлобучил. «Так лучше?» — не смогла сдержаться и язвительно спросила я. «Намного?» — удовлетворительно ответил дракон и собрался уходить. «Так какая магия у вас?» — остановила я его вопросом. «Вы не позволили Элкару ответить?» Вейлор оставил мой вопрос без ответа, вместо этого поинтересовался. «Почему вы здесь, а не в постели?» «Вы не ответили на мой вопрос». «Вы на мой тоже. Я спросила первый». «А я приказал вам отдыхать». «Я отдыхаю. Я не вижу вас в вашей комнате. Чтобы отдыхать, совсем не обязательно лежать в постели». «Вы со мной перерекаетесь? А вы забыли сказать мне спасибо за спасение?» «Ах, спасибо, что из-за вас я чуть не сдох. И, кстати, вы тоже». «То есть вы меня обвиняете? А не нужно было за мной идти в этот богами забытый трактир? А вот не нужно было сбегать из замка, напрочь проигнорировав мои приказы. Кстати, я обещал вас наказать». «Так вот, какая у вас благодарность!» «Благодарность?» Наши пререкания не остановились бы. «Караул!» Вопль разнесся по саду. Лицо владыки моментально изменилось, став хмурым и воинственным. «Быстро с Хевином в комнату», — приказал коротко. «А потом к вам? Помогать? Я вас одного не оставлю». Он на меня глянул убийственно, и в ту же секунду что-то в его лице промелькнуло. «Может, доходить начало, что я все же Хасраши, и мое первостепенное дело — защищать». Вейлор взмахнул рукой, и из-под пола его плаща выскользнул холод. Такой, что мне разом дышать стало трудно. Будущий владыка несдержанно усмехнулся. «А это ответ на ваш вопрос о моей магии, самая злая и пронзающая. Я не ледяной дракон, но во мне самый убийственный черный холод, что можно найти в нашем мире. Хотите испробовать его на себе? Нет? Тогда ступайте в комнату, леди Эсми». «Вы обещали, что мы вместе», — отстукивая зубами, обиженно протянула я. «Караул, все! Это крах!» — снова донесся до нас полный боли голос повара. Дракон сжал губы, щелкнул пальцами, холодный поток выхватил из моих рук Хейвена и понес в сторону комнаты. «Идемте!» — раздраженно бросил мне Вейлор, широким шагом проходя мимо. Мне пришлось приподнять юбку и почти бежать, чтобы поспевать за быстрым драконом. Повар стоял у пекарни, рыдая в белую шапочку. Слезы текли градом по полному краснощекому лицу. «Все, все, что испечено за ночь вот этими самыми руками!» Он потряс руками в воздухе, уронив при этом шапочку. Тут же судорожно поднял ее. Отряхнул и за могильным воем продолжил. «Все погибло! Рулеты пряные с корицей и яблоками — 20! Пироги заливные с ягодой — 20! Крендельки румяные с ванилью — 132! Все пропало! О, я погиб! Чем я кормить всех буду?» Владыка хмуро созерцал пекарню. На столах стояли опустевшие противни, в которых, видимо, были вкусности. Пахло кем-то съеденной сдобой. У стола валялся разгрызенный мешок с сахарной пудрой. «Ох», — подумала я, — «прибью Аракарну». «О», — затянул пекарь на тоскливой ноте, — «я убит. Прикончен полностью чьей-то вековой жадностью и дьявольским голодом. Выгоните меня, я недостоин». И зарыдал. «Выгнать всегда успеем», — сухо перебил его будущий владыка. «Необходимо разобраться. Кто у нас настолько смелый и наглый, чтобы в драконьи закрома лазить?» Вейлор глаза прикрыл, приподнял голову. Я готова была поклясться, что он принюхивается. И мне это совсем не понравилось. Странный запах, сумрак и... Он глаза открыл и на меня посмотрел. Подозрительно, подозрительно. «Я, если что, с вами была». Тут же нашлась, что сказать. Взгляд стал менее подозрительным. «Запах сдобы сильный, и ведет он в сторону замка. И почему-то мне кажется...» Вейлор нервно откашлялся, все еще на меня смотря. «А я-то что? Я сласти драконьи не воровала». «Точно грохну Аракарну». «Вы ничего об этом не знаете?» — полюбопытствовал будущий владыка. «Я?» — и тут же вспомнила, что я няня Драга, и мне нужно быть с ним. Развернулась и пошла. «Стоять!» прогремела позади. «Не могу», — отозвалась, ускоряя шаг. «У меня дитё без присмотра». «Стоять, леди Эсми!» Я подол платья подхватила и шаг очень ускорила, зная точно одно. Дракон не дурак. Вспомнит чихание в гардеробной, сопоставит с внезапным воровством сластей и... Главное — успеть прибежать в комнату первой. Отправлю Аракарну в сумрак. Дракон, может, и учует ее, но найти не сможет. А там иди, доказывай. Влетела в комнату, в гардеробную, и... Они сидели вдвоем. Аракарна и Хейвен. «Ты почему не спишь?» — ненароком вырвалось у меня. «Уи!» — сказала неспящая драконище мелкая, подавившись крендельком с ванилью. Перед тварью и Хейвеном лежала целая куча вкусностей. Мои подопечные сидели на полных задницах и нагло те вкусности наяривали. «Быстро все собрали и спрятали! Сюда владыка идет!» — взвизгнула я, бросаясь к Аракарне, решая наказание оставить на потом. «Аракарна, в сумрак! Хейвен, спать!» Благо, у меня малышня сообразительная. В тот момент, когда дверь с грохотом отворилась, Драк лежал в постели, делая спящий вид, а Аракарна и след простыл. Вот только... Дракон он на то и дракон. Пошел по запаху. Распахнул гардеробную. «Вы зачем воруете сладости?» Я нервно икнула. «Вот же, Аракарна, я же приказала сладости спрятать!» «Хотя куда их прятать?» Вслух тихо так сказала. «В детстве не доедала. Знаете, у меня очень сложное детство было. Ни тебе игрушек, ни мороженки, ни булочек. Вот и сорвалась. Взгляд владыки невозможно было сравнить ни с чем. Два черных-черных глаза, убийственных. Умел бы прожигать насквозь, я была бы уже мертва. Вы со мной были, когда все произошло. Хасраши, они такие», — тяжко вздохнула. «Одна нога здесь, другая там. Шустрые мы, везде успеваем». «Врете!» Безапелляционно рявкнул дракон. Драк в кроватке вздрогнул и напрягся. Я подошла и руку ему на голову положила, успокаивая. «Хасраши никогда не врут». «Вы плохой, Хасраши. Кто бы говорил, из вас владыка тоже пока не ахти какой. По крайней мере, сдержанность явно не ваш конек. Вы какое право имеете кричать в комнате ребенка? Чему вы его учите?» «Он спит». «Это не факт», — ляпнула и тут же язык прикусила. А глаза дракона стали подозрительно узкими. Он в кроватку заглянул и уже более тихо, но еще более раздраженно на самое ухо Хейвена произнес. «То есть ты в курсе, что твоя няня ворует сладости?» Драгу пришлось открыть глаза и сесть. «Уи», — отозвался хмуро. «То есть вы, леди Эсми, не только сами врете, так еще и Хейвена научили?» Мы с Драгом молчали, стойко и кротко, отводя глаза в сторону. Мол, «Простите нас, пожалуйста. Не виноваты мы». Владыка минуту молчал, и вдруг лицо его стало совершенно спокойным. Он выпрямился, обвел комнату взглядом и насмешливо проговорил. «Да будет вам известно, леди Эсми, что я еще у пекарни ощутил запах сумрачной твари. Признавайтесь, что здесь происходит? Или хуже будет? Я не всегда такой добрый. Мы бы, конечно, Аракарну не сдали». Но тут из гардеробной очень громко и отчетливо донеслось. «Ик!» Хейвен глаза закатил и начал насвистывать какую-то мелодию. Я тоже сделала вид, что ничего не слышала. «Ик-ик! Хр-ик!» Владыка двумя огромными шагами пересек комнату и рыком распахнул дверь гардеробной. Мы с Хейвеном бросились вперед, отталкивая дракона. Аракарна лежала посреди помещения. Круглая, как шарик, с запачканными в креме мордами и осоловелыми глазами. Не дождалась, пока дракон уйдет, вернулась за сластями. «Не троньте ее, она ребенок!» Я постаралась прикрыть тварь телом, а та, будучи не в состоянии пошевелиться, смотрела на происходящее извиняющимся, трогательным взглядом трех голов. У Вейлора лицо стало бледно-каменным. «Леди Эсми», — глухо произнес он, — «вы притащили в замок Аракарну? Вы в своем уме? Да она же...» «Ребенок», — снова вставила я, — «и она не сделала ничего плохого. А еще они лучшие друзья с Хейвеном». Владыка, казалось, покачнулся. Хейвен же, подтверждая мои слова, подскочил к Аракарне и обнял за шею средней головы. «Хр-р-р-р!» — та лизнула его в щеку. Дракон, правда, покачнулся. Ухватился рукой за угол и хрипло так произнес. «Хейвен, малыш, отойди от твари!» «Уи!» — огрызнулся Драк и от твари не отошел. Владыка закатил глаза, медленно осел на пол. Откинулся на стену и обреченно произнес. «О, темные боги! За что вы мне ее послали?» «Я так понимаю, это он сейчас не о Аракарне». Подступила к дракону на шаг и тихо так проговорила. «Она правда не сделает ничего плохого. По крайней мере, Хейвену. У них взаимопонимание». Вейлор Шайрен перевел нерадостный взгляд на Драга с тварью. Те сидели обнявшись, и, судя по виду, у них была абсолютная идиллия. «Как зовут?» — спросил дракон обреченно. «Кого?» «Ваше это чудовище». Я замялась, пожала плечами. «Никак не зовут». «Это неправильно», — отозвался владыка, медленно поднимаясь. «У всех должно быть имя. И если вы завели домашнее животное, то будьте любезны дать ему имя. Иначе эта тварь дикая, и ее положено... Люция!» Тут же выпалила я. Ракарна головы на меня повернула. И взгляд такой ошалелый сделала. По-моему, ей имя не понравилось. Но правильно оценив ситуацию, Люция промолчала. «Что ж...» Владыка устало вышла из гардеробной. «Пусть Люция пока живет здесь. Но...» Он недоверчиво оглянулся на тварь. «Я своими руками сверну все ее шеи и вашу в придачу, леди Эсми, если хоть одна чешуйка упадет с кожи Хейвина». Аракарна прониклась тоном владыки. «Хрррр», — сказала в три голоса и попыталась отдать честь владыке. Дракон хмыкнул и перевел взгляд на меня. «Леди Эсми, я жду вас вечером для обсуждения наших дел». Развернулся и тяжелым шагом направился к двери из комнаты. А когда та закрылась, я села на пол, смотря на Драга и тварь. «Ты теперь официально признана. Надеюсь, не подведешь? Иначе я сама тебя!» И завороженно смолкла. Драг сидел, обнимая Ракарну, и что-то ей успокоительное нашептывая. Та слегка покачивалась, закатив глаза, в которых я увидела тонкую пелену магии. И силы меня разбери, но и глаза Драга стали не просто темны, они были черными-черными. Я еще не совсем понимая, что происходит, шагнула в сумрак. «Вот оно! Сумрак намного честнее обычного мира. Он показывает то, что в миру увидеть невозможно». Драг сидел со страшной Ракарной, успокаивая ее, а рядом с ним, словно верный пес, лежала сама тьма.